Волость и село. Самой мелкой административно-территориальной единицей царской России была волость, объединяющая несколько сел и деревень. Во главе ее стоял волостной старшина, избираемый на 3 года сельским сходом. Волостной старшина вместе со своим помощником, волостным или земским писарем, возглавлял волостное правление, состоявшее из сельских старост и других выборных должностных лиц. Старшиной был, как правило, состоятельный, знавший грамоту крестьянин. Грамотность, конечно, была относительной. В рассказе Чехова «Во враге» волостной старшина был малограмотен и каждое слово писал с большой буквы. После реформы 1861 года волостной старшина получил большую власть над крестьянами. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» говорится о временах после отмены крепостного права, что теперь их, то есть крестьян, примечание автора, вместо барина драть будет волостной. После реформы кандидатура волостного старшины утверждалась мировым посредником, а с 1889 года земским начальником. В отдельных селах, одном или нескольких, судебно-полицейской властью обладал сельский сход во главе с выборным старостой. Еще при крепостном праве сельский сход избирал из своей среды для выполнения различных общественных и административных обязанностей десятских и сотских, название обеих должностей от числа выделявших их дворов. Десятские определяли пришлых людей на ночлег, исполняли обязанности курьеров и тому подобное. В Тамане Лермонтова десятский подыскивает Печорину ночлег. Иногда десятский управлял далеко отстоящим от села хутором, так в рассказе Тургенева «Смерть». После крестьянской реформы сотские, звание крайне униженное, отмечает в своем словаре Даль, как и десятские, превратились в низших полицейских служителей на селе. В рассказе Матрёны Тимофеевны «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова показано, как десятник и сотский исполняют в деревне по указанию властей чисто полицейские функции. У Чехова в рассказе «Мечты» выразительно нарисованы образы 2 сотских, конвоирующих в уездный город беспаспортного бродягу. Сочувствуя полуживому больному человеку, оба мужика, однако, не скрывают, что считают его мечты о привольной жизни в Сибири несбыточными, так как дни его сочтены. Сходная ситуация в рассказе Горького «Товарищ». Староста приказывает сотскому отвезти к становому приставу беспаспортного бродягу. Неожиданно в пути выясняется, что арестант – давний дружок конвоира. Сильнейший образ сотского выведен Чеховым в рассказе «По делам службы». Илья Лошадин, называющий себя Цацкай, рассказывает приезжим чиновникам о своей многотрудной жизни, поражая непоколебимой покорностью судьбе. Сотские и десятские формы не носили, об их должности свидетельствовала особая медная бляха, повешенная на груди. Яркие фигуры пореформенных сельских должностных лиц предстают перед нами в рассказах Чехова «Староста», «Скорая помощь», «Унтер Пришибеев» и многих других. Все это бремя власти вынужден был выносить освобожденный от крепостной зависимости, но оставшийся бесправным простой крестьянин. Символический мальчик без штанов в очерках Салтыкова-Щедрина «За рубежом» как бы от лица миллионов крестьян говорит: «А нас, брат, так и сейчас походя ругают. Кому не лень, только тот не ругает, а все самыми скверными словами. Даже нам надоело слушать. Исправник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядников ругаться наняли». Судебной инстанцией в волости после 1864 года был ежегодно избираемый волостным сходом волостной суд. Он разбирал мелкие гражданские и уголовные дела, имея право приговорить крестьянина к штрафу, кратковременному заключению, телесному наказанию. Одна из арестанток, сидящая в камере с Катюшей Масловой, «Воскресение Толстого», рассказывает: «Я одного видела, как в волосном мужика драли». Ее прервали, но все же она досказала свою историю, как она испужалась в волосном, когда там в сарае мужика секли, как у ней вся внутренность отскочила. В Анне Карениной седоусый помещик, закоренелый крепостник, выражает недовольство новыми пореформенными порядками, якобы потворствующими мужику. Только и держится все волосным судом да старшиной, этот отпорит его по-старинному. В 1903 году в связи с ростом стихийных выступлений крестьян был учрежден новый низший полицейский чин – стражники, подчиненные урядникам. Вызвано это было тем, что десятские и сотские утратили доверие начальства, так как часто присоединялись к восставшим крестьянам. Однако и стражники не стали надежной опорой властей. В рассказе Бунина «Ночной разговор», касающемся событий 1905 года, один из персонажей повествует: «Затеялись там мужики барина разбивать, а навстречу им стражники, мужики с кольями, с косами на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драла». Властные старшины, писаря, сельские старосты, сотские, десятские, все они навеки ушли в историю, почти не запечатлевшись на ее страницах. Как же мы должны быть благодарны писателям за то, что образы этих людей со всеми их характерными особенностями и свойствами оживают для нас в художественных произведениях.